или историю. Он делает все возможное, чтобы сделать времяпрепровождение очень приятным. Для этого гостей угощают и небольшой порцией саке. Едят всего понемногу, иначе нет смысла в чайной процедуре. Чаепитие начинают с густого чая. Хозяин расставляет чашки так, чтобы они были у него под рукой, и начинает чайное действо. Сначала напиток готовится в одной большой чашке для всех гостей. По традиции гости пьют из нее, передавая чашку друг другу. Это должно вызывать чувство близости. Ритуал вполне определенный. Первый гость берет фукуса, шелковый платок, кусочек шелкового материала, укладывает его на ладонь левой руки, а правый ставит на нее чашку. Кивнув соседу, Асакия Ни, раньше вас, он отпивает 3,5 глотка, затем кладет фукуса на циновку, вытирает край чашки своим кайси, бумажный носовой платок, салфетка, и передает чашку второму гостю. Каждый повторяет ту же процедуру. Все выражают свое восхищение чашкой. Первый от имени всех гостей просит хозяина рассказать ее историю. После крепкого чая подается жидкий чай. Вносятся подушки и подносы с пирожными. Жидкий чай готовится для всех сразу в нескольких чашках. Гости могут пить, как им захочется. В Японии существует много форм чайной церемонии, однако строго установлено лишь несколько. Ночной чай, чай с восходом солнца, вечерний чай, утренний чай, послеобеденный чай, специальный чай. Ночной чай начинается при луне. Гости приходят примерно в половине 12 и уходят не позже 4 часов ночи. Обычно заваривают порошкообразный чай. Приготавливается он на глазах гостей. Листья освобождают от прожилок и измельчают в порошок в ступе. Такой чай бывает очень крепким. Его не подают на пустой желудок. Поэтому сначала гостей легко угощают различной едой. Чай с восходом солнца пьют около 3 или 4 часов утра. Гости остаются при этом до 6 часов. Вечерний чай начинается около 6 часов вечера. Утренний практикуется в жаркую погоду, гости собираются к 6 часам утра. Послеобеденный чай обычно подается только с пирожным, примерно после часа дня. Специальное чаепитие, ринзитяною, организуется по каким-либо торжественным случаем, встреча с друзьями, праздники, смена времени года и так далее. Японцы считают, что чайная церемония воспитывает простоту, естественность, опрятность. По-видимому, это так, но в чайной церемонии заключено и другое. Приобщая людей к точно установленному ритуалу, она приучает их к строгому порядку и безусловному исполнению социальных правил. Чайная церемония является одной из основ культивирования национальных чувств. Глава 4. Особенности общения в Японии. Сфера и динамика общения определяются социальными позициями вступающих в общение, их положением в системе общественных отношений. В общении люди пользуются средствами, которые доступны им в их окружении. Это устная или письменная речь, мимика, жесты и так далее. Японцы пользуются в общении средствами, в основе которых лежат общечеловеческие факторы. Однако в оттенках существует много различий. И поскольку каждая культура имеет специфические средства, можно говорить о национально-психологических особенностях общения. Первое. Восприятие человека человеком в общении. Восприятие человека человеком начинается с оценки лица. По лицу все люди давно узнают этническую принадлежность, пол, возраст, настроение, а иногда и характер. Японцам издревле удавалось по лицу определять намерения и даже судьбу человека. С этим связано и их стремление скрывать свое лицо. Поэтому у японцев, как правило, спокойное, безмятежное выражение лица, независимо от внутренних экспрессий и эмоций. Но старшее поколение японцев